52. 11 апреля 1915 года, 6 часов вечера. Только что в 5 часов мне передали две посылки. Хлебцы, отменнейшие, моя дорогая, цыпленок и сосиски с чечевицей. Ах, какая это должно быть вкуснота! У меня теперь есть плащ-палатка, поэтому я очень надеюсь, что ты вовремя получила мое письмо насчет плаща, но все-таки боюсь, как бы ему не пришлось проделать лишний путь. 12 апреля, 8 утра. Продолжаю письмо, сидя в лесу на земле и греясь на солнышке. 25 человек, и меня в том числе, послали в наряд делать фашенные колья, чтобы натянуть проволоку перед окопами в нашем секторе. Их нужно около 100 тысяч. Дорога была прелестная, местами напоминающая наш Алацкий лес и даже некоторые участки дороги из Сан-Лиса в Омон. Я отдыхаю, а мимо проносятся парижские автобусы. Один из них я щелкнул снималкой, увидишь. Когда мы отправляемся в окопы, теперь это уже вовсе непонятно. Может быть, все-таки в четверг или в пятницу, но не огорчайся, это еще не точно. То и дело, идет либо ливень, либо дождь со снегом, но потеплело так, что жизнь в окопах будет сносной. Ужасные вещи. Ты написала мне о Зетсесе. Конечно же, нужно отправить его в Умон. Б. получил посылку и блаженствует бедняга. Он человек тщедушный и язвительный. На отдыхе, восседая в феске на кухне, он с удовольствием насмехается над собеседниками, но в бою он не так смешлив. 12 января в Круи у него был тот еще видик, однако он сделал все, что мог, так и не раскрыв рта. Кончаю это письмо в комнате одной славной женщины, где ребята только что умяли сытный завтрак, который мы с Эмилем раздобыли здесь, в деревне. В час вернемся в лес валить деревья и собирать хворост для фашен. А красотища-то какая, Господи, Боже мой! Твой и только твой А.